здесь сильный зилья, я здесь под окном объята свилья, и мраком и сном исполнена твагой, окутан плащом с гитарой и шпагой. Я здесь под окном, я здесь под окном. Гитарой тебя разбужу, проснется ли старый, мечом уношу. Шелковые петли к окошку привесь, что медлишь, что медлишь, уж нет ли соперника здесь, уж нет ли соперника здесь. Я здесь сильный зилья, я здесь под окном объята свилья, и мраком и сном исполнена твагой, окутан плащом с гитарой и шпагой. Я здесь под окном, я здесь под окном.